Пленник. Масштаб неприятностей я осознавала плохо, но подозревала всю их глубину на интуитивном уровне. Окружающие никак не демонстрировали свою взволнованность. Оно и понятно, рядом был враг. Мы обсудили, что доставим его на заставу под конвоем и пешком. Это долго, но зато менее опасно. Сажать его на коня слишком ненадежно, лошади не собаки, служить не приучены. Пара ударов пятками, и она помчит вдаль, унося наши сокровища в неизвестность. Дождались сменных, их встретили мы с Крисом, объяснили ситуацию, обсудили план действий. После чего дали команду нашим, чтобы они выводили нелюдя. Сменные стражи с оружием встретили конвоируемого. Придержали его до тех пор, пока не поднимутся две единицы. Дыру на время пришлось оставить, но мы сочли это наименьшей проблемой и были готовы выводить пленника из города. Я и Крис вели лошадей. К седлу наших друг за другом были привязаны остальные животные. Впереди, окружив нелюдя, шли две единицы, направив оружие на врага. В случае чего мы были готовы высвободить коней, чтобы быстро вскочить и броситься в погоню. Сбежать он пытался дважды. Первый раз у самых стен города, когда мы с Крисом возились с пристежкой лошадей. Он прыгнул влево, сочтя рызника самым слабым, и попытался выхватить его оружие. Пока я таращила глаза, не веря, что это в принципе возможно, Кортес уже отбил атаку. Все же опытные единицы – это нечто невероятное. Они взаимодействуют так легко, словно дышат. Неудавшегося беглеца вернули в середину конвоя. Второй раз он рванул перед заставой. Уже темнело. Небольшой лесок со стороны южных ворот виделся более внушительным, чем был на самом деле. Нелюдь, наверное, решил, что сможет там затеряться. Ярости в нем было бесконечно много. Безоружно он махал руками свирепо, почти без оглядки на лезвие истребителей. Вероятно, он догадывался, что его хотят доставить живым, поэтому бросался на наших всем корпусом, разрезая воздух кулаками. В этот раз его удалось усмирить лишь тогда, когда Кортес полоснул ятаганом ему сзади под коленом, и тот рухнул, потеряв маневренность. Дальше до заставы он хромал, а нога до самой земли окрасилась в красный. Все же кровь у них похожа на нашу, разве что чуть темнее, в отличие от тварей, из ран которых неизменно лилась густо черная жидкость. Во мне опять завозились сомнения. Когда мы въехали во двор, нас уже ждали. Если истребители задерживались со стражи, это всегда были особые обстоятельства. Никто не мог себе даже представить, чтобы пойти куда-то, не отметившись, в заставе. Горели факелы, во дворе присутствовали все, включая доктора. Готовились ко всему, особенно к ранениям. Нечего и говорить, что наше явление с нелюдем имело оглушительный эффект. Тишина, охватившая двор, была настолько плотной, что захотелось прочистить уши. «Смотрите, мы тоже поймали тварь», — весело сказал Кристофер. «Правда, наша чуть-чуть покрупнее». И все загомонили разом. Магистр принялся раздавать распоряжения, где разместить пленника и как организовать его охрану. Старый Липик быстро обошел нас, проверяя отсутствие ранений. Когда понял, что лечить ему предстоит скорее нелюдя, сильно обрадовался. Но магистр охладил его пыл. «Не спеши, док. Сейчас придумаем, как это организовать. Ты же понимаешь, он одной рукой свернет тебе шею, если захочет». Пленника перехватили другие истребители, и две единицы, наконец, смогли убрать оружие. Представляю, как они устали. Всю дорогу в сильном напряжении, и это после весьма трудозатратного боя с нелюдем. Нас отпустили до утра, но по взглядам я догадалась, что Эрик с Кирой пойдут совещаться с магистром. Очень хотелось в душ, смыть с себя этот день. Я быстро схватила все, что нужно, и помчалась в мыльню. У самых ее дверей я столкнулась с Крисом. Открыла рот, но не сразу сообразила, что сказать. Мыться с ним вместе я была не готова, хотя это и не считалось чем-то зазорным или неприличным. Он слегка улыбнулся. «Иди, я посторожу, чтоб никто не вошел». Меч встал в проеме, отвернувшись от меня, и привалился к косяку. Я раздевалась, стараясь шуршать как можно меньше. Краска уже вовсю заливала лицо, хотя я не допускала даже мысли, что он может обернуться. Просто почему-то была очень смущена. Чтобы разрушить звенящую напряжением тишину, я спросила: «И что ты думаешь по поводу этого послания?» «Что это очень удобно», — легкомысленно ответил парень. «Если останусь на старости лет один, всегда есть та, что меня ждет. Правда, характер у нее не очень, и кровожадность повышена. Но, говорят, все жены в браке меняются в худшую сторону». Я промычала что-то невразумительное, не понимая, как реагировать на подобные речи, а тот продолжил. «У нас в заставе был когда-то один истребитель, который завел себе жену в деревне. Не знаю, в чем он провинился, но как-то она его так отмудохала сковородкой, что он не смог в тот день заступить на стражу». Я фыркнула. «Ха, сковорода, отличное оружие! Помню, еще в приюте на двор заскочила бешеная лиса. Наша повариха как раз на улице жарила рыбу. Когда рыбу готовишь, всегда такой запах неприятный, ужас просто. Вот она и старалась коптить снаружи, пока погода позволяла. Так вот, лиса на двор, на пасти уже пена. Зрелище, скажу я тебе, было невероятное. Рыба полетела в сторону, повариха со сковородой наперевес понеслась на лису. У той просто не было шансов». Поскольку я не сводила взгляда с Криса, я заметила, как немного расслабились его плечи. «Ты же понимаешь, что никто тебя ей не отдаст?» Чуть помедлив, тихо спросила я. «Ну, еще бы. Напряжение в голосе я не услышала, хоть и старалась. Я надеюсь, ничего не поменялось, и она по-прежнему не может мне ничего внушить, но ведь другим-то может. Тебе, например». «Ну и что она может мне внушить? Пусть попробует забраться ко мне в голову. Она обалдеет от той каши, что там творится». Я наскоро вытерлась и оделась, подошла к Крису. «Тебя посторожить?» «Зачем?» – удивился он. «Сторожить точно не надо. Вот если ты хочешь составить мне компанию под душем...» «Ой, да ладно!» Я легонько шлепнула его по боку расслабленной ладонью. «Брось уже на мне испытывать свои приемчики. Найди объект поперспективнее». И пошла в сторону жилого корпуса. «Думай о тварях, Яська!» – уговаривала я себя. «Или о мерзком характере рызника. О, лучше об ужине. Есть хочется, а не снова в душ. Есть, Яська, что непонятно?»